Часть 17. Юрогаса Амика была главным гегемоном нашего класса, хотя, на мой взгляд, подобное заявление только вводит в заблуждение и несет другой подтекст. Я не люблю нарочно разбрасываться крепкими словами, однако Кикуфудзи Норика сама описала злостную прогульщицу этим анахронизмом. Главный гегемон. С другой стороны, если описывать человека-лидера класса, это выражение подойдет как нельзя кстати. Если допустить, что Юрогаса Амика в мельчайших деталях знала о каждом из одноклассников как раз потому, что занимала позицию лидера, мне этого вполне хватит, чтобы развеять все сомнения и избавиться от странного ощущения неправильности происходящего. Однако в нашем классе есть еще один человек, которого признают лидером. Причем Юрогаса Амика сама описала его в таких словах. Содзубаеси Лили. Еще до того, как допросила Кикуфудзи Норику, я шкурой чувствовала, что между Юрогаса Амика и Содзубаеси Лили есть какой-то конфликт. Два лидера в классе? Ничем хорошим это закончиться не могло. Казалось бы, их конфликт должен стать причиной нескончаемых проблем. Но, судя по рассказанному Кикуфудзи Норикой, эти двое были людьми совершенно другого склада и не выясняли отношения на публике. Знаю, что не стоит судить человека по внешности, но Юрогаса Амика, по-моему, не очень-то похожа на лидера. Если отмечать ее положительные стороны, то она оставляет впечатление заботливой старшей сестренки. Однако, если припомнить все нехорошее, не могу не указать на ее грубость. Даже если ты большой человек и пользуешься доверием, это вовсе не значит, что ты имеешь право командовать уважающими тебя людьми. Мне кажется, Юрогаса Амика считает заботу о других обузой. В то время как Содзубаеси Лили, наоборот, любит заботиться об окружающих. Можно сказать, что ее готовность появляться в кружке и помогать своим кахай, несмотря на то, что она уже ушла оттуда и стала старичком, наглядный пример ее отзывчивости. В таком случае их роли распределены по совести. Тем не менее, в кажущемся гармоничном единстве были свои недостатки. В частности, в глазах Содзубаеси Лили Юрогаса Амика неизбежно представала плутовкой, хитрым образом заработавшей уважение и популярность, несмотря на свое эгоистичное поведение. Если уж на то пошло, я себе отношу скорее к людям вроде Содзубаеси Лили, поэтому могу понять, какую зависть испытывает серьезный искренний человек, когда видит типичного манипулятора, который вертит остальными как хочет, и при этом остается популярным. По-видимому, она пользовалась своим положением, загребала жар чужими руками, хотя вполне возможно, что не все так просто. Однако, если уж сама Кикуфудзи Норика описала ее главным гегемоном, нетрудно представить, что среди одноклассников было немало тех, кто в душе испытывал отвращение к Юрогасе Амика. Если говорить по существу, борьба за власть – обычное дело. Такое встречается в любом классе любой школы по всей Японии. Жизнь коллектива обеспечивает хрупкое равновесие. Иногда оно расшатывается, но это лишь один из способов обрести новый баланс. Более того, считается важным пережить все эти перипетии, прежде чем выйти в большую жизнь. Этот опыт позволяет усвоить главное – люди бывают разные. Но вместо того, чтобы сосредоточить всю власть в руках одного человека, лучше разделить ее между двумя или тремя людьми, чтобы хедшировать риск. Хедширование – это инструмент управления рисками, позволяющий избежать финансовых потерь и полностью защищающий от возможных негативных колебаний котировок. Вот только баланс всегда находится в одном шаге от разлада, и при случае можно полностью разрушиться. Именно это и произошло 2 года назад в том классе, к которому я была причислена. Кикуфудзи Норика, пожалуй, относится к фракции Содзубаеси Лили. Вернее, девочка с таким тихим и дружелюбным характером ни за что не может поладить с неотёсанной Юрогаса Амика. Хотя сама она, как мне кажется, предпочитает занимать нейтральную позицию. Поэтому я не могла верить на слово каждому ее высказыванию. Было важно избавиться от предвзятости и найти рациональное зерно. Сопоставив ее историю и то, что рассказали мне две героини, то есть Юрогаса Амика и Содзубаеси Лили, я поняла, какое происшествие случилось в классе накануне моего перевода. Нет, если назову это происшествием, сложится впечатление, будто случилось что-то вызывающее. Но, в общем, тут на сцену выходит Хатамото Аякари. Девочка, которая перестала ходить в школу раньше, чем Юругаса Амика начала прогуливать. Я только прочитала ее имя в плане рассадки и не знала, как она выглядит. Как и Фудзино, Рика тоже особо не рассказывала о ней. Я думала, она отмалчивается с умыслом, когда дело доходит до самого главного. Но все оказалось иначе. Похоже, как и Фудзино, Рика попросту мало что знает о Хатамото Аякари. Последняя, судя по всему, не любила быть частью социума, склонная к одиночеству. Знакомая история. К тому же не сомневаюсь, что теперь ее поведение можно трактовать как своего рода предзнаменование последовавших событий. Я сказала «склонная к одиночеству» не для того, чтобы сгладить острые углы, подобрав выражение, которое оправдает случившееся. В сущности, Хатамото Аякари не находилась в полной изоляции. Она ни с кем не дружила, кроме Юругасы Амика, с которой у нее сложились тесные отношения. Они вроде как друзья детства. Ненавижу это словосочетание всем сердцем. Но как бы то ни было, необщительная Хатамото Аякари благодаря тесным связям с главным гегемоном, то есть Юругасы Амика, заняла хорошее место в иерархии класса. Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Но мне кажется, их отношения, идущие вразрез с устоявшимися нормами, где аутсайдер не может быть на короткой ноге с лидером, беспокоили окружающих. С другой стороны, я не настолько консерватор, чтобы отрицать очевидное. Девушки дружили по-настоящему, поэтому и не побоялись нарушить иерархию. И все было бы хорошо, не случись кое-что. Вернее, ничего бы не произошло, если бы Юругаса Амика взяла дело в свои руки, но она этого не сделала, и тогда рядовой конфликт обернулся катастрофой. Кикафудзи Норика рассказывала о ходе событий довольно подробно, однако где-то на середине беседы я почувствовала отвращение к услышанному, несмотря на то, что сама ее об этом спросила. И остальное пропустила мимо ушей. Короче говоря, Юругаса Амика и Хатамото Аякари однажды люто поссорились. Скандал был громким, так что «люто» вполне подходит под описание. Однако полноценно участвовала в конфликте лишь одна сторона, хотя обычно ссорятся как минимум двое. В общем, Юругаса Амика разразилась бранью в адрес Хатамото Аякари, тогда как вторая даже и не думала ей отвечать. Можно повторять раз за разом, что они друзья детства, но в тот момент стало очевидно. Равенства в их отношениях нет. Да и вообще, друзья на равных – это в высшей степени заблуждение. Хотя бывает и такое, что дружба становится только крепче, если двое друзей самую малость принижают друг друга. В сущности, ничего удивительного, что дружеские отношения временами рушатся. Мне так кажется. Кикафудзи Норика также рассказала и о причине их ссоры. Но я посчитала ее настолько нелепой, что не хочу даже упоминать такую мелочь. Особо не вдаваясь в подробности, скажу, что причина была несколько неприличной. В любом случае, после этого дружбе двух девушек настал конец. Она разошлась по швам, и ее уже не заштопать. Юругаса Амика не смогла, как обычно, замять дело, мол, ничего серьезного, всякое бывает. Характер их ссоры наложил отпечаток на каждого в классе. И в итоге выяснить отношения начали уже все. После того дня Хатамото Аякари перестала ходить в школу, сославшись на простуду. Но всем было очевидно. Она не хотела показываться на глаза после того, как накануне Юругаса Амика без всякой жалости и с невиданной злобой накричала на нее. Довести не просто обычную приятельницу, а самую что ни на есть подругу детства до отказа посещать школу – это уже... Юругаса Амика, находясь на своих прочных позициях лидера, столкнула с иерархической лестницы уязвимую и слабую девочку. Этого хватило, чтобы класс восстал против своего гегемона и низвергнул его. Хватило? Как аутсайдер, я не могла не посчитать такие обстоятельства странными. Больше поверю, что инцидент стал лишь предлогом для восстания. Люди давно были недовольны тиранией Юругаса Амика. Не сомневаюсь, что Судзубаяси Лили и ее приближенные лишь воспользовались шансом, чтобы убрать с дороги оппонента, и это ничуть не преувеличение. Таким образом, они изолировали Юругаса Амика. Она не просто казалась, а была самым настоящим изгоем класса. Это настолько бросалось в глаза, что даже только что переведенный ученик все понял с первого взгляда. Вмиг растерять всю популярность среди одноклассников и опуститься на дно социума – это падение знакомо мне не понаслышке, поэтому я могу понять, что чувствовала Юргаса Амика. В моем случае дошло до того, что я на протяжении нескольких лет сидела дома и никуда не выходила. Впрочем, положение Юргаса Амика несколько отличается от моего. Я думаю, ей бы не хотелось вставать со мной в один ряд. Однако несложно представить, что после таких перипетий школьная жизнь Юргаса Амика стала до невыносимого тяжелой. Мои нахальные и невежественные попытки подружиться с ней не принесли результата. Она все равно не шла на контакт, видимо, потому что не хотела втягивать меня в конфликт. Так что не скажешь, будто Юргаса Амика – тиран до мозга костей. Но не сомневаюсь, что она использовала меня как предлог, чтобы со следующего дня не ходить в школу. Поэтому благодарности я не испытывала. Юргаса Амика, оказавшись в изоляции, не могла позволить себе прогуливать подобных Атамута Аякари, поскольку гордость бывшего главного гегемона и самой популярной личности в классе не давала ей этого сделать. Но тут ее начал преследовать мрачный новичок, тем самым дав шанс выкрутиться и симулировать болезнь перед классом, а на деле сбежать от меня. В конечном счете это всего лишь самооправдание. Но кому как не мне знать цену и важность таких вещей? Несмотря на то, что одноклассники изолировали Юргаса Амика, на самом деле они страшно жалели о содеянном и пытались искупить вину, начав относиться ко мне с чрезмерной добротой. Бывшему главному гегемону попросту не имело смысла действовать на упреждение и обосновывать свои прогулы. Так как у одноклассников изначально не было цели довести ее до отказа посещать школу в отместку за то, что она сделала с Хатамото Аякари. Поэтому ее оправдания не нужны никому, кроме нее самой. Кажется, она даже не понимает, что занимается чистой воды самообманом. Как бы то ни было, если не углубляться в конкретику, нынешняя обстановка в классе напоминала ту самую яркую школьную жизнь, о которой я так мечтала до перевода. Но жаль, что нельзя относиться к имеющейся проблеме, будто это недостойные внимания пустяк и обычная ссора между детьми. Неравные взаимоотношения между Юругасой Амикой и Хатамото Аякари спровоцировали класс выступить единым фронтом против главного гегемона. Разница в силах участников конфликта очевидна. Разрыв так велик, что в классе вот-вот вспыхнет насилие. Дошло аж до того, что обе противницы перестали посещать школу. Чем не подтверждение моим догадкам? Они уже перешли точку невозврата, когда еще можно было оставить все позади и забыть. Тем не менее, я считаю, что одноклассники, скорее всего, руководствовались другой причиной, когда устраивали мне, аутсайдеру, между прочим, радушный прием. Они затащили меня в свое общество, чтобы превратить в сообщника, поскольку боялись, что иначе я, как свидетель их злодеяний, донесу об этом учителю. Так сказать, подам на них в суд. Сама я не особо в этом разбираюсь, но мне кажется, что в целом современные дети довольно прагматичны и быстро усваивают, что к чему. Им хватает мозгов осознать, какие последствия их ждут. «Мы не думали, что дойдет до этого», — сказала мне тогда Кокюфудзи Норика. «Ну, не знаю, как-то это сомнительно». Впрочем, убеждена, что одноклассники из прошлой школы, припоминая меня после классного суда, говорили те же самые слова. Юругаса Амика действительно оказала очень сильное давление на Хатамото Аякари, с этим не поспоришь. И когда ее настигло воздаяние, не удивлюсь, что по всему классу будто болезнь расползлось злобное ликование. Каждый думал про себя, мол, так тебе и надо. Вполне ожидаемо, что агрессия, сидевшая у них внутри, однажды вырвалась наружу. Можно сказать, предзнаменование воплотилось в жизнь. По крайней мере, так ситуация выглядит в глазах постороннего. То есть меня. Будь происходящее сказкой, можно было бы подвести итог. Каждому воздалось по заслугам его, и жили они себе долго и счастливо. Но Хатамото Аякари и Юругаса Амика, равно как и другие одноклассники, вроде как и Фудзи Норики и Содзубаяси Лили, не герои сказаний, а реальные люди, у каждого из которых есть свое будущее. Жертвы тирании главного гегемона восстали против него, а сейчас, превратившись в обидчиков, оробели и затряслись в страхе, что их призовут к ответу и накажут. Более того, некоторые, возможно, даже жаждали, чтобы наказание совершилось. И вовсе не для того, чтобы очистить свое имя. Ведь все, абсолютно все знают, что легче всего выглядеть жертвой.